Глава 47. Сержант Приска извинилась, что приехала на несколько минут раньше. «У вас тут нет проблем с парковкой машины, не то что в центре», — объяснила она. Я не нашелся, что сказать. «Не хотите ли кофе?» — наконец выдавил я. «Отлично, спасибо. Без молока и без сахара». Это дало мне пару минут, чтобы собраться с мыслями. Я принес две чашки, она уселась в кресло для клиентов, я в свое. Я не выпускал из рук чашку, словно боялся, что у меня ее отнимут. Я устал и отупел. В голове туман, злость сменялась замешательством. Замешательство становилось неотъемлемой частью моего существования. «Я сегодня не в лучшей форме», — сказал я. «Этот случай, видимо, выбил вас из колеи». «Какой случай?» «А, да, видимо. Я буду обращаться с вами более мягко», — сказала она. «Что?» Она выжидательно молчала. «А, понял», — сказал я. «Шутка». Из папки с молнией она вытащила лист бумаги. «У меня тут отчет полицейских, которые были у вас вчера. Тут все вполне ясно, но лучше я его прочту, на случай, если...» Отчет оказался хотя и кратким, но точным. Я добавил к нему кое-какие подробности, например, что именно Кола Лоуис Моника Силс Ашверт говорила до того, как вытащила пугач. Времени на все это ушло немного. Уже подписав бланк с показаниями, я сказал, насколько я знаю, Кола Лоуис проделывала такие фокусы и раньше. Да, но мы не могли добиться от жертв показаний. Кому охота выглядеть таким дураком? Со мной у нее не прошло. Все закончилось довольно быстро, сказал я. Вам повезло. Вы бы дожидались полицейских куда дольше, если бы позвонили 2 часа спустя. Почему? Вы утром телевизор не смотрите? Обычно нет. Значит, ничего не знаете? О чем? Айвори Приска подалась вперед. Эти чертовы подонки из Экофронта в конце концов исполнили угрозу. Какую? Они взорвали бомбу. Сердце у меня забилось, как бешеное. «В муниципальном здании на Огайо-стрит», — добавила она, — «ночью? Около 2 часов. Сторож лежит в реанимации». У меня язык отнялся. «Люди, которые вот так вот играют с бомбами», — продолжала она, — «явно ненормальные. Они бы все равно что-нибудь подорвали, как пить дать. Но теперь за этих мерзавцев возьмется весь город».